Явление седьмое. Епишкин, Елеся, потом Мигачева. Елеся. «Ну, оставьте, маменька, нехорошо! Это нехорошо!» Хочет войти в калитку. Мигачева показывает с ухватом. «И не подходи! Так, кажется, вот и разражу!» Епишкин хохочет. «Хорошенько его, домна Евсегневна, хорошенько!» Елеся. «К чему это, маменька? Ну, к чему это? Вот уж к вам это не пристало! Всегда скажу, что не пристало! Ну, оставьте же! Вон, барышни смотрят! Ай-яй-яй! А барышни-то смотрят!» Мигачева, выходя из калитки. «Очень мне нужно, что они смотрят! Я никого знать не хочу!» Елеся. «А я-то, маменька, я-то! Меня-то пожалейте, ведь я жених!» Мигачева. «Ах ты, наказание ты мое! Посудите только, добрые люди! Дома денег ни копейки, а он чижей ловит, да на барышень любуется. Вот я тебя!» Елеся. «Позвольте, маменька, да на что нам много денег? Нам ведь серебряных подков не покупать, потому у нас и лошадей нет». Мигачева. «Какие серебряные подковы? Какие лошади? Двугривенного в доме нет, а он...» Елеся. «Позвольте, это верно. Нам теперь с вами какой-нибудь двугривенный дороже каменного моста». Мигачева. «Какой мост?» «Квартальный давеча стромил, стромил при людях, что забор не крашен». Елеся. «Важное дело, кабы хитрость какая, а то взять голландской сажи, вот и весь состав». Мигачева. «Когда еще этот твой состав будет?» Елеся. «Одна минута». Мигачева ставит ухват у калитки. «Без денег-то наказание!» Елеся. «Сейчас умом раскину». Мигачева. «Каким умом? Каким умом? Наказание-то мое данное! Дурак ведь ты у меня круглый, наказание-то мое!» Елеся. «Что ж, что дурак, маменька? Видно, родом так». Мигачева. «Да отец-то был у тебя умный». Елеся. «Я, маменька, не в отца». Мигачева берет ухват. «В мать, что ли? Дурак, дурак непочтительный, неуважительный. Супротивник ты для всего настоящего, что по закону требуется». Епишкин хохочет. «Учи его, учи». Мигачева. «Слышишь, что добрые-то люди говорят, слышишь? Вон из моего дому, вон, я и знать тебя не хочу». Елеся. «Нет, вы, маменька, такими словами не шутите. Такие-то слова своему детищу надо осторожно. Вы знаете, можно человека и в тоску вогнать». Мигачева. «Ах, скажите, пожалуйста, нужно мне очень». Елеся. «А в тоске? Куда ж человеку? Одно средство — в Москву-реку?» Мигачева. «Что ты, не грозит ли мне вздумал?» Елеся. «Не грозить. А прочитают вам в полицейских ведомостях?» Мигачева. «Какие такие новости прочитают?» Елеся. «Найдено тело неизвестного человека». Мигачева. «Ишь ведь глупости!» Елеся. «Юноша цветущих лет, прекрасной наружности». И тут еще добавлено. «Так видно, что по неприятностям от родителей». Мигачева, ставя ухват. «Скажите, пожалуйста, что он городит? Не рада, что и связалась. Уйди ты от греха с глаз моих!» Идет в калитку. Епишкин. «Домна Евсегневна, ухват-то захвати!» Мигачева. «Ах, извините. Я, знаете, по своей горячности замечталась очень. Вот какое невежество на улицу принесла». Епишкин. «Нет, ничего. Что за невежество? И ухват свою службу сослужит, как ничего другого под руками нет. Я тоже дома попросту». Мигачева берет ухват. Ах, право! Вдруг закипит и сделаюсь без понятия. Даже людей совестно. Уходит. Из лавки выходит Баклушин с письмом.